Помогите, господин хранитель, молю вас, дамочка, у меня, во-первых, каникулы, а во-вторых, я уверен, что если мои предки не справились с такой задачей, то мне там делать нечего. Они же пытались, да, девушка не ответила, а уставилась на песок. Мне не нужен был ответ, потому что я сам все прекрасно понял. Раз эта проблема такая масштабная и давно витает в воздухе, то мои предшественники обязаны были хотя бы попытаться что-то сделать. И раз у полноценного хранителя ничего не получилось, то у меня, имеющего 3 открытые способности, даже шанса нет. Хотя бы просто побудьте там, где, у дерева постоять, так мне и тут неплохо стоится. Нет, не просто постоять, она громко вдохнула, а потом выдохнула. Король эльфов и королева людей организовали 13-ю экспедицию в сердце Лули, а после к Черной Иве. Но я знаю, что они ничего не добьются. Та земля проклята, прошлые экспедиции сильно навредили людям, но с помощью ваших сил этого воздействия можно избежать. Так-так, как интересно, а почему эта местная королева меня лично об этом не просила? Я не знаю. Возможно, вам не дошло письмо, до меня долго что доходит, но вот о такой проблеме я должен был знать. Все, иди, не мешай мне загорать. Может вы хотите награду, золото, драгоценности, наложниц, упаси дракон. Заорал я, чуть ли не падая с лежанки, когда почувствовал кожей холодную ярость Михаэль. Никаких женщин, я вообще по скелетам, понятно, трупы, пошла вон отсюда. Господи Ин, мне ее жалко не было, даже когда она билась головой о песок, там мягко. Нет, она от меня просто так точно не отстанет. Ладно, хорошо, я помогу. Она вскинула голову, замерев и затравленно на меня уставившись, но при одном условии. Все, что пожелаете. Местная власть эльфов лично придет ко мне и лично попросит меня помочь. Я плотоядно улыбнулся, прекрасно помня, что правители эльфов никогда не покидают своих планет. А я уже быстренько умотаю в Гималаи на лыжи, и ищи свищи меня потом. Ох, конечно, ты не торопись, у них дела. Нет, никаких дел, я уже здесь. Лауриэль, кронпринцесса песчаных эльфов, так вы поможете? И наступила тишина. Я спокойно продолжал попивать коктейль, Миша массировала мне руки, а эта чертова принцесса все еще стояла рядом. Ну-с, не получилось обмануть систему. Господин, знаешь, Лауриэль, в этом мире живут обманщики. Ну такие люди неприятные, которые говорят одно, а делают другое. Так вот, это я, свободно. Но как же, я же читала, что вы помогаете даже с мелкими делами. Знаешь, что такое кумовство? На ее рыбий взгляд я пояснил. Короче, я помогаю только планете, где живет моя родственница. Мы готовы отдать все, что у нас есть. Мишенька, у нас кокосы остались? Да, тебе принести, будь так добра. Я же не для себя прошу, господин, а эта принцесса не замечала Игнор, продолжая говорить. Люди, которые отправятся на место смерти старшей властительницы, подвергнутся мутации. Не забудь ананасы, и бананы, и киви хочу. Мы, пустынные эльфы, невосприимчивы к этой магии. А вот люди начнут болеть. А манго, и манго. Ты ж моя умница. С нежной улыбкой я погладил ей по голове, отчего она прикрыла глаза. Советник Милан, ее высочество Кристаллу, леди Кината, председатель Родос. Что ты сказала? Я резко повернулся к принцессе, прекращая гладить Михаэль. Я сказала, господин, что мы, пустынные, плевать на вас. Ты сейчас упомянула Родоса. Ах, да, министр по охране диких зверей, господин Родос, тоже отправится в экспедицию. Мое настроение сразу же ухудшилось. Гималаи и дальнейший отдых отменяются. Отстой, больше у меня эмоций нет. Да, я почесал макушку, вставая на горячий и уже родной песок. Ну что же, пошли к королеве на прием. Вы больше не шутите? Нет, просто у меня раздвоение личности. То я хороший, то плохой. Пошли уже, пока я не передумал. Я с тоской переоделся из уже родных шорт и сланцев в повседневную одежду, что словно душило меня. Зачем, Родос, отец Флоры? Ответил я Михаэль, пожимая плечами. А я, как ты уже поняла, за кумовство. Ты опять не думаешь о себе. Вот такой вот я. Пойдешь со мной? Естественно. Она плавно встала со своего места и тоже переоделась, только очки и шляпу оставила. Ах да, один момент, я обернулся к счастливой принцессе и с непринужденной улыбкой добавил, хотя бы одно слово про то, что она эльф с белыми волосами, и я разворачиваюсь и сваливаю от вас. Принцесса эльфов тут же перестала улыбаться и в ужасе уставилась на Михаэль. Она с раздражением сняла очки и шляпу, показывая белоснежные волосы, убранные в высокий пучок. Увидев бурную и негативную реакцию на эту красоту, я добавил: «Даже не так, хотя бы один косой взгляд в ее сторону, и я ухожу». «Поняла, да. Извините, но мне нужно предупредить королеву людей, нашего короля и отца о вас. Да-да, не забудь сказать про Мишеню. Если увижу что-то, что мне не понравится, я не просто уйду, но и никогда больше ксенофобам помогать не буду». Принцесса пустынных эльфов сбежала, оставляя после себя лишь легкий водоворот из песка, а я с унылым видом обернулся к Михаэль. Она хмуро смотрела на море, кажется, не особо радуясь перспективе лишиться отдыха. «Не стоило, я уже привыкла. Зато я не привык, да и положением своим попользоваться можно. Меньше всего мне хотелось видеть презрение к Михаэль. Я воспринимаю это как презрение лично ко мне». Отдых закончился, не успев начаться. «Ну и правильно, не жили хорошо. Нечего и начинать». Снег крупными хлопьями падал с неба, оседая на земле и не спеша таять. Ходившие снизу люди все еще недоумевали от происходящего, а восхищение быстро исчезло, когда стало еще холоднее, отчего праздник закончился гораздо раньше, чем должен. Последний фейерверк и концерт отменили из-за снегопада и холода, а люди спешили по домам. Наконец-то на Магиксе приятная погода. Казалось, только нескольким людям холод был приятен, и стоявший на крыше многоквартирного дома темный маг входил в их число. Он смотрел на черно-синее небо, выдыхая пары, казалось, искренне радуясь снегопаду. Снег напоминал о родной планете, которую превратили в морозильную камеру и по совместительству в тюрьму не только для преступников, но и для местных жителей. «Господин, капля Феникса перестала работать». Приятную тишину и уединение мага нарушил появившийся сзади его подчиненный, что стоял на одном колене и смотрел вниз. «Я знаю», – пожал плечами мужчина, доставая из кармана и смотря на маленький черный камень, что еще вчера сначала перестал гореть, а потом и вовсе потрескался. «Значит, наш план», – не озвучивая очевидных вещей, сухо бросил маг, а потом с легкой улыбкой и беспечностью продолжил. «Да, план провалился, но смотри на это позитивно. Кто-то из наших в толпе не умрет». Ему ничего не ответили, а лишь скрылись в тени, перемещаясь к другим, чтобы сообщить неприятную новость. Да, взрывное заклинание, которое чертили в руинах под городом последователи Феникса несколько месяцев, теперь абсолютно бесполезно, но мужчину это абсолютно не расстроило. Страха и насилия тоже должно быть в меру, а иначе это приведет не к порабощению, а к очередной войне, которых на памяти мага было столько, что он уже сбился со счета. «Мне найти того, кто это сделал?» Нежный и звонкий женский голос раздался совсем недалеко от мага. «Зачем?» Это был Феликс и его маленький друг Некромант. «Хорошие ребята, перспективные. С каких пор вы обращаетесь к нему по имени?» От нежности не осталось и следа. Ее сменили ревность и ненависть. «Почему нет? Мы с ним друзья». Мужчина обернулся и тихо рассмеялся, наблюдая на красивом лице напарницы отвращение. «Не сердись, он славный малый, тоже за справедливость. Уверен, вы подружитесь. И после этого вы удивляетесь, почему вас считают странным. Пусть поживут столько, сколько я, увидят столько, сколько я, проиграют столько, сколько я, а потом называют меня странным». Глава 74. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Пам-парам, пам-парам, красотища. Не, личный садик у королевы Линфи, конечно, зачетный, но на кой черт меня сюда посадили и сказали терпеливо ждать, когда королеве заблагорассудится спуститься ко мне. Это неуважение к моей благородной персоне. Я им бесплатно, это нужно подчеркнуть и выделить, помогаю в нерабочие, это тоже выделить, время, а мне даже банального теплого приема не устроили. Не позвали во дворец, не выделили огромную и шикарную комнатку, даже какого-нибудь именитого провожатого с титулом не дали, только обшарпанную скамейку в саду дали. Причем не лично королева, а какой-то старик, который тут за дворника. Обидно. Сначала в ноги падают, слезно умоляют о помощи, а потом как собачку заставляют ждать у двери. А даже самая милая собачка может укусить. Я перевел взгляд от очередного куста с какими-то огромными розовыми цветами, напоминающими пионы, наверх, видя, как Михаэль, на коленях которой я сейчас лежу, пилит ногти. Она сосредоточенно смотрела на свои острые черные от природы ногти, стараясь подпилить их как можно острее. «Как думаешь», — лениво обратился я к ней, мне подойдет овал, квадратный овал или мягкий квадрат, что?» Она опустила взгляд на меня, не прекращая свое нехитрое дело. «Ну я про форму ногтей, какая мне подойдет?» Я посмотрел на свои короткие ногти, отращу себе длиннющие, как у Айси, и буду сучкам всяким лица царапать. «У них название есть?» «Да, вот у тебя, например, стилет». Михаил, переставая пилить, растерянно посмотрела на свои ногти, не понимая, где тут оружие, а я снова уставился на кусты с цветами. Что же, ночная лекция Стеллы про форму ногтей мне пригодилась, в отличие от лекции по макфилософии. Хотя, может, она мне тоже пригодилась, что я на ней изучал философию разных рас и планет. Что там по философии Линфии было? Природа есть жизнь. Природа – самое важное, что есть у человека. Защищать природу, защищать самого себя. Да, ну и бредятина. Самое важное, что есть у человека – это жизнь, свобода и право выбора. А природу защищать и оберегать надо, а не строить вокруг нее ореол неприкосновенности. «А давай свалим отсюда», – неожиданно предложил я. «Я поставлю защиту только на Родоса, и мы уйдем обратно на пляж, чтобы ты потом вместо отдыха сидел и нервничал». «Справедливо», – я зевнул, поворачиваясь на бочок, «когда меня придут поприветствовать. Или я даже не достоин простого кивка головой, свиньи, просто свиньи». Снова повернувшись на спину, я посмотрел на королевский дворец Линфи. Он напоминал огромное ветвистое дерево, но лишь напоминал, а не был самим деревом. Было бы лицемерно на планете, где процветает экоактивизм, делать из живого дерева собственный дворец. Тут даже технологии запрещены, настолько все плачевно. Понимаю, что местные не хотят повторить судьбу Зенита, где не осталось ни одного живого деревца, но запрещать любые технологии – это уже маразм. Выдохнув, я встал со скамьи и начал разминать шею и спину. Если я не увижу кого-то из королевского двора, я сваливаю, и совесть меня грызть не будет. Если только чуть-чуть, пойду пройдусь. Если что, иди ко мне. Убрав руки в карманы, я пошел по песчаной дорожке вглубь сада, рассматривая по пути растения и морщась. Какая же здесь вонища. Мой чувствительный нюх улавливает абсолютно все запахи цветов, которых здесь изобилие. Их слишком много для такого маленького меня. Потому, когда я вышел к маленькому фонтанчику, вдохнул полной грудью, потому что запахи стали не такими яркими. Сев на бортик фонтана, я поднял голову, наблюдая за чистым небом. Мирное здесь оно, не то что в Магиксе. Интересно, как там Кар-Корыч поживает. Нашел мой троян, увидел, что Трикс теперь свободны. И, самое главное, почувствовал ли, что Блум больше не в его власти. Ух, вот бы лицо его во все эти моменты увидеть, хоть какая-то плата за мой труд. Здравствуйте. Услышав голос и опустив взгляд, я увидел трех маленьких девочек, что неожиданно возникли передо мной. Одна с любопытством осматривала меня с ног до головы, вторая выглядела менее воодушевленно, смотря на меня с опаской, а третья спряталась за второй, пряча лицо за короткими розовыми волосами. Детишки просто так гулять по дворцу королевы не будут, точно местные отпрыски аристократии. «Здрасте, здрасте», я, опершись локтями на колени и наклонившись к детям, приветливо улыбнулся. «А почему такие маленькие девочки гуляют тут одни?» «Я не маленькая, мне уже 12», сказала самая бойкая девочка, похожая чем-то на клубнику, подходя ко мне ближе. «А как тебя зовут?» «Хозяин, наглый мальчишка, просто мальчик, а с недавних пор, господин хранитель», ответил я, пожимая плечами. Матерные, грубые и просто неправдивые слова я решил опустить. «Я про твое имя, глупенький», рассмеялась девочка чисто и искренне. «Феликс, а ты женат, Лиша?» — вскрикнула вторая девочка, а я приподнял бровь. «Впервые на моей памяти меня о таком спрашивают». «Отстань», фыркнула девочка и снова повернулась ко мне. «Так женат или нет?» «Женат», я кивнула и серьезно добавил. «На самой страшной, мерзкой и тяжелой женщине в мире. Тебя заставила мама жениться?» Я сам решился, а потом, прищурившись, тихо и зловеще уточнил. «От ее имени у всех мурашки бегут по телу, дети да и взрослые иногда плачут. Имя ей – Рабаата». Девочки в недоумении переглянулись, не совсем понимая мою шутку. «Потому что это не шутка, а, мать ее, правда». Я не смог сдержать улыбку, видя эти лица. Но, заметив, что я улыбаюсь, вторая девочка сразу же нахмурилась. «Мама говорила, что взрослые должны быть серьезными», — строгая девочка сжала подол платья, с неприязнью на меня смотря. Я закатил глаза. «Ну, началось. Слушай, козявка, ты сначала с матерью своей проживи мою жизнь, испытай все, что испытал я, а потом предъявляй мне, что я безалаберный», — прохладно ответил я, не стараясь ее испугать, но у меня не получилось. «Меня уже довели». Девочка отошла на шаг от меня, а потом заплакала, убегая по дорожке. Девочка-клубничка также в ужасе на меня посмотрела, а потом убежала за подружкой. Я выдохнул и отвернулся в сторону. Не хотел обижать детей, но меня уже конкретно достало, что никто не замечает моих хороших дел, прикапываясь только к говняному характеру. Хочу быть клоуном, и буду им. Кому такое не нравится, могут сходить. Нахер сходить? Извините ее. Я скосил взгляд, видя, что розоволосая девочка не убежала с подругами. Она не хотела вас обидеть. Ее мама идет на экспедицию с вами, и она переживает за нее. Вот еще я на детей не обижался, я выдохнул, теперь понимая, что ребенок просто переживал за родителя. Сама-то почему не испугалась? Вы хороший, ведь пришли нам помочь. Хотя бы один человек это понимает, я хмыкнул, расслабляясь. И как тебя зовут? Мое имя Кристалл. Рада познакомиться с вами, она сделала красивый реверанс, а я кивнул, понимая, кто это. Принцесса, да, а почему меня в замок не зовут? Недостоин, мама с остальными участниками экспедиции в городе деревьев. За мной и за вами приедет карета. Ладно, ладно, поверю, я вновь посмотрел на кристально чистую воду в фонтане, а потом добавил. Пошли, на лавочке посидим, подождем. Она быстро кивнула и, когда я пошел обратно по дорожке, пошла за мной хвостиком. Я старался идти медленнее, чтобы принцесса на каблуках и с короткими ногами поспевала за моим широким шагом. Мы вышли обратно к скамеечке, и Кристалл неожиданно остановилась. Точно, эльфов с белыми волосами здесь не любит. Но принцесса не смотрела на Михаэль с омерзением, наоборот, с восхищением. Она медленно подошла к эльфийке, пока та спокойно и безразлично продолжала пилить ногти. Я плюхнулся на лавочку, смотря на девочку. «Скажет что-нибудь, а можно их потрогать?» Меня аж передернуло, ведь примерно те же слова я сказал, когда впервые встретил Михаэль. Она посмотрела на девочку и пожала плечами, мол, поступай, как знаешь. Кристалл медленно протянула руку в ее сторону и аккуратно прикоснулась к распущенным волосам. Сначала не смело, а потом все активнее и активнее, гладя их по всей длине. «Очень красивые». Девочка подсела чуть ближе и попросила заплести косичку. Михаэль не отвечала, а я согласился вместо нее, чем бы дитя не тешилось. И еще можно расспросить ее про эту экспедицию. Девочка знала не особо много, но что знала, то мне рассказала. Всего, вместе со мной, будет 6 человек, точнее 3 человека, 2 эльфа и 1 красивая, очень умная и, главное, скромная фея. Среди них только ученые и исследователи, так как никто не надеется решить проблему силой. Уже несколько веков пробовали, ничего не получилось. Но больше всего мне хотелось узнать, что здесь забыл отец Флоры, о чем я и спросил. Все оказалось просто. Он был председателем Совета безопасности магических животных, и он должен исследовать животных, что живут на территории пустыни. Вот и все. Остальные участники мне не особо интересны. Ваше высочество, услышали мы взволнованный голос и обернулись. Только Михаэль все еще безразлично пилила ногти. К нам подбежала женщина в пышном и смешно, напоминающем лилию платье. Она резко, чуть ли не падая, остановилась перед нами, в ужасе смотря на Михаэль. «Хоть слово скажешь», я наставил на женщину указательный палец, из-за чего она замолчала, и замолчишь навсегда. «Усекла, за нами уже приехали», сразу же перевела тему Кристаллу, а я хмыкнул. «Точно принцесса, да-да, карета подана». Принцесса спрыгнула со скамьи, уверенно взяла меня и Михаэль за руки и потащила за собой. Я не особо сопротивлялся, кидая в последний раз взгляд на няню Кристаллу. Как же мне хочется переломать всем ноги, кто смотрит на Мишеню с таким пренебрежением. Если тебя смущают эти взгляды, я даже вздрогнул, услышав этот тихий шепот на ухо, я могу накинуть плащ. Вот еще, я обернулся к Михаэль, уверенно на нее смотря. Ты всегда в нем ходишь, а мне, может быть, на тебя красивую без него посмотреть хочется. Она лишь пожала плечами, но уголки ее губ слабо приподнялись. Она уже привыкла к такому отношению к себе, но меня оно не устраивает. Чертовы нацисты, за Гринпис активно агитируют, а сами ни в чем не повинных эльфов унижают. Единственный грех Михаэль, она связалась со мной, а так она душка и няшка. Сев в карету в виде нераскрывшегося бутона, С самым возмущенным лицом я уставился в крохотное окошко. Раньше мне не нравился Магикс, а сейчас Линфея. Мало того, что ксенофобы здесь живут, так еще и отказываются от благ цивилизации. Ну какие кареты в нашем веке? Есть же машины, телепорты и корабли, даже на биотопливе. Хотя, буду честен, здесь очень приятно находиться, ведь все феи тесно связаны с природой, даже такой странный, как я. Но мне, несмотря на комфортное внутреннее состояние, все равно нравится возить свой зад на удобной машине, а не на карете, а лучше через телепорты. Да, телепорты определенно лучшие. Вжик, и ты в нужной точке. А если руки не из жопы растут, то даже не больно и со всеми конечностями. Нас наконец-то довезли до столицы. Так как город деревьев располагался, удивительно, на деревьях, то вверх нас поднимали на воздушных потоках. Как их контролируют, я смутно понимал, но использовать такие ненадежные технологии, хотя это уже работает несколько веков, так что плевать. Мы спокойно и без проблем проехали через КПП, а потом даже без пробок доехали до мэрии, где, по словам Кристалла, все уже собрались. Эх, а я помню эти виды. Мы сюда с Гюнтером часто наведывались. Только я вышел из кареты вслед за принцессой, как мои глаза накрыли мягкие женские руки, и Михаэль шепнула: «Тут очень много людей, и я не думаю, что обо мне всем рассказали». Ее легкий запах духов буквально обнял меня, отчего я слабо улыбнулся, вспоминая, как долго мы их выбирали. Я на них в ответ так посмотрю, что по ночам писаться будут. Не порти о себе впечатление из-за меня. Я хмыкнул, чувствуя на себе удивленные чужие взгляды. Мы выглядим как идиоты. Тебя больше волнует мнение обо мне. И она легонько подтолкнула меня вперед. Я лишь пожал плечами и пошел, ведомый лишь ей. Нужно было мне еще и уши заткнуть, так как из-за потери зрения мой слух обострился. Ух, как хочется за эти словечки рот с мылом этим ушастым расистом вымыть. Аж руки чешутся. Но я не дергаюсь. Действительно, не стоит портить первое впечатление о себе. Это потом, с авторитетом и статусом, повыеживаться можно. А сейчас, пока я маленькая блошка, просто улыбаться и махать лапками. Руки Михаэля исчезли так же неожиданно, как и появились, и я, проморгавшись от яркого света, наконец-то увидел, куда меня привели. Фу, все зеленое. Нам туда, Кристалл уткнула пальцем в одну из дверей, и мы направились к ней. Но вдруг перед нами возникла охрана. Фу, какая отвратительная зеленая форма. Стелла бы словила дизайнерский инсульт. Прошу прощения, они явно обратились ко мне, но пользоваться техникой в нашем городе запрещено. Прощаю, я махнул рукой, продолжая идти, но охрана вновь возникла передо мной. Господин, наши приборы показывают, что у вас есть включенная техника. Они неловко переглянулись между собой. Мы не можем ее отключить дистанционно. Пожалуйста, отключите ее. Я чуть склонил голову, не понимая, какая у меня может быть техника. Я местными технологиями не часто пользуюсь, потому достал из кармана куртки телефон. Он отключен, а больше техники у меня нет, кроме ведра с болтами в голове. Но ее отключить я не могу. Ох, вот незадача. Я, переигрывая, театрально вздохнул и приложил руку ко лбу. Я не могу отключить этот прибор, ведь от него зависит моя хрупкая жизнь. Видимо, мне придется покинуть вашу планету, ведь я так уважаю ваши законы. Не переживайте, вас введут в курс дела на месте. Не получилось, не фартануло. Я громко выдохнул, услышав этот мягкий голос, и обернулся, видя, что к нам медленно подошла высокая женщина с узкими глазами, спокойной улыбкой и светло-фиолетовыми волосами, что были убраны в пучки. «Ваше Величество», я слегка поклонился, на что королева приподняла подол платья. «А во, хоть где-то меня уважают. Я познакомлю вас с членами экспедиции, и вы сразу же направитесь в Лувию», королева посмотрела на охрану. «Ничего страшного, если сэр пару минут побудет здесь». Охрана вежливо поклонилась и ушла, а я нервно улыбнулся, понимая, раз королева ко мне так относится, что решила пренебречь правилами, то дело очень серьезное и заменить меня нечем. Нет, все же нужно было отдыхать. Нет, нужна помощь. Ладно, походу Макия была права, и мне нужно было устранить постороннюю живность в голове. Нет, нельзя. Да, блять, сущность, это ты там мне в уши ссышь? Я молчал, сумасшедший. Ну-ну. Шмыгнув носом, я посмотрел на спокойную как удав Михаэль. Айсберг, большая ледяная глыба. Ей вообще фиолетово на все, что происходит. И у нее явно нет никаких голосов в голове. После я посмотрел на Кристалл, что мило улыбалась и что-то рассказывала своей матери. Она тоже с собой не разговаривает. А потом посмотрел на королеву. А вот в ней я уже не уверен. Меня привели в зал, где за столом сидели люди-эльфы. Отца Флоры, Родоса, я узнал сразу, хотя и внешне они не похожи, но воспоминания о нем в моей дырявой голове все еще есть. Остальные мне были не особо интересны. Темнокожая эльфийка спокойно пила чай, рядом с ней сидел худой и раздраженный эльф, а напротив них Родос и девушка в очках, что пристально разглядывала маленький блокнот. Слабоватые ребята, защищать их всех явно буду я и Миша. Хотя вряд ли, они обкакаются, если увидят ее собак. Как только мы вошли, сидящие за столом сразу же встали, чуть склоняясь и приветствуя королеву. А после все посмотрели на меня. Не люблю такое внимание. «Здрасте», не особо приветливо сказал я, но лицо, как эльф, кривить не стал. «Здравствуйте, господин хранитель», приветливо улыбнулся мне Родос. «Мы от всего сердца благодарны вам, что вы присоединились к нашей экспедиции». «Хе», нервно хмыкнул я, не зная, что ответить, но ответ не понадобился. Меня пригласили за стол и началось обсуждение. Конечно, сначала все представились, но они могли этого не делать, я все равно не собираюсь запоминать их имена. Я не особо вслушивался в их заговоры, ведь моя задача проста – ходить рядом и отпугивать злой фон маги. Может, еще немного помочь или даже уничтожить зло. В крайнем случае, конечно, мне не нужно самому участвовать в исследованиях. Я нахмурился. На меня все время кидал взгляды неприятный высокий эльф. В них было столько брезгливости, омерзения и неприязни, что я даже обернулся назад, вдруг там ведро с помоями стоит. Но нет, это на меня так смотрит. Я искренне надеюсь, что эти взгляды останутся лишь взглядами и не перейдут ни в какие оскорбления. Потому что рука у меня тяжелая, а этот эльф тощий и старый. Думаю, мы все обсудили и можем выдвигаться. Я растерянно оглянулся. А что мы обсуждали? Умные слова, да, я аж поморщился, когда услышал этот скрипучий голос, но я все еще не особо понимаю, зачем нам нужен лишний груз. У меня дернулся глаз. Вот, значит, как называют бескорыстную помощь, да, спокойно, Филюша, ссоры мне не нужны, нужно лишь поставить на место это хамло. Но меня опередила королева. Советник, в вашем путешествии сила хранителя не лишний груз. Я, конечно, знал, что некоторые эльфы высокомерны, но чтобы наплевать на здоровье своих напарников, холодно подал я голос, закатывая глаза и всем своим видом показывая, что мне плевать на его оскорбления. У нас есть принцесса Кристалл. Сила исцеления принцессы основывается на восстановлении органики, что при мутациях, полученных от воздействия магического фона, не окажет абсолютно никакого эффекта, легко парировал я, видя полное недоумение на лице эльфа. Не зря книги иногда читаю, в надежде найти картинки. Вы слишком много на себя берете, сразу же взял он себя в руки. Еще ни разу не были в пустыне, но уже строите какие-то теории. Видимо, советник из вас так себе, раз вы позволяете себе портить отношения со мной, я надавил самым лучшим оружием, ведь мне ссориться с этим придурком не хотелось, но он лишь презрительно улыбнулся и ответил, мы никогда не пользовались и не будем пользоваться вашими услугами. Для меня ты всего лишь мальчик, возомнивший о себе невесть что, сука, услуги мама твоя оказывает, собака ты ушастая, а я, господа, прошу вас успокоиться, между нами встал Родос, дружелюбно смотря сначала на меня, а потом на эльфа, мы работаем в опасных условиях и ссориться нам не стоит, я ни с кем не ссорюсь, пока меня не оскорбляют, я отошел на шаг, выдыхая и кидая быстрый взгляд на остальных. Они в шоке, что еще сказать? Сказать правду, не оскорбить. Мои пальцы опасно хрустнули, когда я размял кулаки, но на плечо легла ладонь, и я обернулся. Блять, мне страшно. Когда Михаэль так спокойно и открыто улыбается, я вспоминаю ее милых клыкастых собачек, что всегда с ней в тени. Бросив последний взгляд на эльфа, я отвернулся от него, ощущая мягкие поглаживания по спине. И вот, спустя хрен знает сколько времени, нас наконец-то переместили из душного замка в душное поле, ведь ушастый ублюдок все еще с нами. Но мне стало резко наплевать на все остальное, ведь я увидел их. Огромные, мать его, жуки. Большие глазки, челюсти с пушком и усики. Меня всего передернуло, когда божья коровка начала шевелить этими мерзкими усиками, смотря в мою сторону. Я хотел сказать, что ни за что не сяду и лучше побегу рядом, но не залезу на это существо, но меня насильно усадили в седло, а мне кажется, что она очень милая. Я сглотнул, трогая ее гладкий хитин. Беспомощно и с мольбой посмотрел в сторону Михаэль, чей жук замер, не шевелясь, только чуть дрожа. Я бы хотел к ней, на ручки, а не, Боже, спаси и сохрани. Мы поехали. Эта пятнистая херня бежит быстрее лошади. И только воспоминание о презрительном взгляде эльфа не дает мне визжать, как девочка. Вместо этого я вцепился в седло, вытаращив глаза на тропинку, по которой мы ехали. Мне что-то пытались рассказать, но я просто кивал, пропуская всю информацию мимо ушей. Чертово насекомое. Господин хранитель, вы помните меня? Неожиданно обратился ко мне отец Флоры, пока я прикусил язык, заглушая визг. Да, мой голос только в конце сорвался на фальцет, когда меня чуть подкинуло на кучке. Вы так выросли с нашей последней встречи, продолжал он. Вы поймали группу извращенцев, а? Я повернулся, в непонимании на него смотря, а когда меня снова подкинуло, ответил. А, ну да, поймал. И я крепко зажмурился, пытаясь убедить себя в том, что не я сейчас еду на чертовом жуке хер знает куда. Немного помогло. Господи, пожалуйста, помилуй меня. Неужели я мало страдал? Эти насекомые несутся с невероятной скоростью. Мы проехали лес, поле, какое-то озеро, но наслаждаться видом я не мог. И тут мы неожиданно остановились. Я сглотнул, оглядевшись по сторонам. Лес еще не кончился. Мы стоим возле маленького домика с конюшнями, где, судя по ужасным звукам, далеко не розовые поняшки. Неужели Бог меня услышал? Я медленно слез с божьей коровки, что приветливо щелкнула челюстями, и быстро, очень быстро, отошел от нее. У меня, блять, руки трясутся. Я больше на насекомых кататься не буду. Дальше божьи коровки ехать не могут, и мы пойдем пешком, обратилась ко мне Кристалл, пока взрослые дяди решали вопросы. Я громко выдохнул, незаметно выпуская немного успокаивающей водички. Лучшая новость за сегодня. Далеко, не могу сказать точно, принцесса опустила голову, а я наоборот, посмотрел вверх, прикрывая глаза. Сухой ветер был не сильным, так что идти нам около получаса. Да и земля здесь менее плодородная и сухая. Опустив голову, я увидел, что ко мне приближается девушка в очках, явно чем-то заинтересованная. Мне не нравится этот взгляд, потому что я точно так же смотрю на лягушку, которую хочу надуть как шарик. Еще раз здравствуйте. Мне бы хотелось уточнить пару моментов. Она чуть прищурилась, если вы не против. Да, в ответ прищурился я. Как именно работает ваша сила? Вам нужно наложить на нас заклинание? Вы источаете ауру или накладываете заклинание на область? Я даже выдохнул, когда услышал эти вопросы. Все, вам всем достаточно стоять рядом со мной, чтобы не попасть под влияние тьмы. Отлично, она радостно улыбнулась. Не могли бы вы заранее наложить на меня заклинание? Мне нужно будет около часа изучать растения отдельно от группы. Я пожал плечами и ткнул ей в лоб, накладывая ауру, которая рассеет всю прицепившуюся тьму. Ее глаза, когда я бесцеремонно ткнул ее в лицо, от неожиданности расширились, и она прижала руку ко лбу. Это все, а вы ожидали фейерверка? Я не поклонник спецэффектов. Заклинания должны быть красивыми, а не просто грубой силой, высокомерно заявил недалеко стоявший эльф и с гордо поднятой головой отошел дальше. Только я хотел плюнуть ему в спину, как неожиданно он запнулся в своем длинном одеянии и шлепнулся прямо на землю. Я приподнял бровь, а после хмыкнул, замечая теневую руку, что исчезла в тени эльфа. Кинул взгляд на Михаэль. Она рассматривала деревья вокруг, выглядя апатично. Моя же хорошая. Договорившись с местными, мы оставили божьих коровок и направились в путь. Я шел позади всех, а рядышком со мной шла Михаэль, смотря исключительно в спину эльфа, который оборачивался на нас, поджимая губы, но ничего не говоря. Я же смотрел по сторонам, подмечая, как медленно меняется природа. От цветущей и благоухающей, до безжизненной и пустынной. Ветер становится колючим, свистящим, кончики пальцев чуть покалывает, а все внутри ощущает тьму. Она далеко, но неприятненько. По пути мы делали короткие привалы. Я садился на что-нибудь, пристроив голову на плече Миши, пока остальные активно изучали местность. Даже Кристалл была занята. Записывала то, что диктовал ей Родос. В первые пару раз я просто сидел, прикрыв глаза, потом пару раз поиграл в крестики-нолики с Михаэль, и вот сейчас мы с ней ведем шуточный бой. Несерьезно. Я пытаюсь ее пощекотать, а она сломать мне ребро. Все, сдаюсь», — шикнул я, морщась от неприятных ощущений и держа ее руки на уровне наших лиц. «Не зря она так упорно пилит ногти. Результат налицо. Больно. Господа, мы закончили», — мы обернулись, видя счастливое лицо Родоса. Он держал в руках записную книгу, где я заметил подробные рисунки растения и записи. «А зачем вы это делаете?» — чисто из вежливости спросил я, спрыгивая с камня и подавая руку Михаилу. «Мы изучаем животных и растения», — ответил мужчина, чтобы поближе узнать, какие мутации происходят с ними. Оглядевшись по сторонам, он легким движением руки показал в сторону маленького существа с переломанным хвостом и широкой мордой. Он сидел возле груды камней, что-то сосредоточенно жуя. На крота похож. Например, у этих кривохвостов когти гораздо короче, чем у его собратьев из джунглей. А пятницы, которых он ест, потеряли способность к полету. А это необычная эволюция. В пустыне, мне кажется, когти не особо нужны. Ах, если бы. Тут проблема еще и в шерсти. Видите, я прищурился, разглядывая животное. Волоски тонкие и ломкие. Родос, не утруждай себя. Не объясняй тому, кто ничего не поймет. Я закусил губу, чувствуя, как кулаки вспыхнули. Только я хотел ответить ему что-нибудь едкое, как Родос сразу же остановил меня. «Не злитесь, пожалуйста, советник. Не особо жалует всех хранителей». Прожигая спину эльфа взглядом, я медленно кивнул. «Ну уж нет, я не терпила и не лунтик, чтобы всякую скотобазу прощать. Зажму где-нибудь его и убью, а труп скормлю собачкам Миши». Но я успокоился. «Водичка, моя водичка, буль-буль. Я слышу, как она булькает, как лопаются пузырики. Приятненько». Осторожно, я обернулся на голос темнокожей эльфийки. Она смотрела вперед, сжимая в руках ремешок сумки. «На нас надвигаются грифы». Выглянув из-за плеча Родоса, я увидел огромных птиц, что щелкали клювом и хищно на нас смотрели. «Да ну, слабые какие-то противники». Но я выдохнул, идя вперед. «Кто же, кроме меня?» «А, Гамагей ушастый». Он вышел вперед, попросив всех отойти, и призвал деревянный посох, которым, я уверен, он не только дерется, но и по ночам массирует простату. Я закатил глаза, видя эту напыщенную морду. «Ну посмотрим, что он». Но вдруг перед всеми нами мелькнула молниеносная тень, и прямо перед эльфом появилась Михаэль с косой наперевес. «Она его хочет защитить?» Эльф завизжал, когда прямо над его головой Миша занесла косу, одним четким ударом убивая птицу. Только через пару секунд я понял, что Михаэль не защищает его, а пугает. Причем очень и очень хорошо. Он визжал, как резаная свинья, когда коса Михаэль проходила в паре сантиметров от него, убивая все живое на своем пути. Я же, не скрывая, ржал, смотря на ее идеальные и уверенные движения. Она уверена в себе. Я тоже уверен, что Михаэль его не убьет, даже не покалечит. А вот испугать до коричневых пятен легко сможет. «Ты что делаешь?» – визгнул он, когда Михаэль снова чуть не отрубила ему голову. «Я просто устраняю угрозу», и с холодной, угрожающей улыбкой, она последний раз взмахнула перед его глазами косой. «А сейчас кого ты убила?» «Муху», она пожала плечами, и я, приглядевшись, заметил располовиненную муху на песке. «Молодец, Мишень». «Спасибо», ответила она и, взмахнув волосами, ударяя ими лицо эльфа, пошла ко мне. Вот эта ее улыбка мне нравится больше. Она кровожаднее, но не такая пугающая. Я с легкой улыбкой смотрел на кружащуюся по песку Михаэль. Ее плавные движения были похожи на танец, отчего я любовался им, ловя ее нежные взгляды. Нам стало настолько скучно в этой глуши, что Миша просто встала и начала двигаться по песку, имитируя сражение. Как же удобно общаться без слов. Язык тела и взглядов мне нравится больше. Пара быстрых шагов, и она оказалась рядом со мной, притягивая меня за воротник и нежно целуя в губы. Медленно, жарко и опьяняюще, мягко укусив ее за нижнюю губу, я оторвался от нее, смотря в ее глаза. Настоящий лед. Нам действительно не нужны никакие слова. Поглаживание большим пальцем щеки и сжатие коленки говорят гораздо больше. Потому, когда мы услышали, что голоса стали громче, мы спокойно вышли из-за камней, видя, как наши начинают собираться. «Скоро темнеет, а где мы ночевать будем?» — поинтересовался я, смотря на темнеющее небо. «Найдем пещеру», — ответила эльфийка, осматривая меня с ног до головы. «Меня больше интересуют ваши припасы. Мы должны провести в пустыне около 3 дней, и для этого у нас должно быть соответствующее снаряжение. Вам его выдали?» Я вновь поднял взгляд в небо. «Каковы опасности?» «Достаточно суровые погодные условия. Влажно, из-за чего днем около 50 градусов, а ночью ноль. Также здесь много монстров и опасных животных. И, конечно, песчаные бури. Ничего опаснее псов Даркара нет, и мне все равно на климат», — честно сказал я, закидывая руки за голову. «Я однажды в лаве купался, и с вами ничего не случилось». Я на это пожал плечами, положив два пальца к сонной артерии. «Вроде жив, а вы к врачу после этого ходили?» — обратилась ко мне девушка в очках. «Может быть, у вас физиологические процессы изменились? Можно вас исследовать?» «Не стоит, я даже отошел на один шаг назад. Какая активная! Жаль, вы бы были интересным экземпляром в изучении. То, что ты не восприимчив к жаре, не значит, что тебе не надо пить. У нас запасы воды». Вместо слов я с безразличным выражением лица лишь щелкнул пальцами, и на эльфа вылился ушат холодной воды, из-за чего он даже визгнул. «В воде не нуждаюсь. Ой, как замечательно!» Родос мгновенно возник между нами, заглушая еще не начавшийся спор. «Теперь мы можем не экономить воду. Господа, я последний раз вас предупреждаю, никаких конфликтов. Мы приближаемся к красной зоне, где активность тьмы невозможно оценить. Знаете, я снова закинул руки за голову. Конфликт у меня с Даркаром, со Светлым Камнем, и даже с Эраклионом. А с этим товарищем, и я посмотрел прямо ему в глаза. Ты как толстая прыщавая школьница, которая пытается привлечь мое внимание». «Стойте!» — громко вскрикнула эльфийка, взмахивая рукой, отчего мы даже замолчали. «Песчаная буря, нужно найти укрытие». Я аж выдохнул, понимая, что ничего страшного не происходит. «Не надо, дайте мне пару минут». Я начал ногами чертить круг для заклинания, но ушастый гамадрил снова меня прервал. «Мы сами будем искать привал. Песчаные бури здесь. На, снова, не отвлекаясь, щелкаю пальцем». Земля под ногами затряслась, и из нее начали появляться столбы глины, что образовали защиту и глубокую, надежную пещеру. «Советник, вы очень мнительны. Сэр Феликс уже несколько раз доказал свои магические способности». Все посмотрели на эльфа, а тот, шикнув, отвернулся и первым пошел в пещеру. Я все еще чертил заклинание для уничтожения песчаной бури, махая рукой на приглашение пойти со всеми. Я, может, и доказал свои способности кому-то, но сам я себя прекрасно знаю. Лучше перестраховаться и уничтожить опасность. Буря достаточно сильная. Щелчком пальцев я ее не развею. Тут нужно кое-что мощнее, то есть круг рун на земле. Немного времени, магия и вуаля, опасность ушла, я ее не чувствую, и я спокойно вхожу в пещеру. За время, пока я спасал наши задницы, успели развести костер, разложить палатки и спальные мешки, а также начать готовить. Мое внимание привлек Родос, который внимательно изучал записи. «Что делаете?» «Собираю и анализирую всю полученную информацию. Нужно понять причины мутаций. А вам не кажется, что нужно искать причину пожара?» — спросил я чисто из интереса. «Самый умный, все». Мое терпение лопнуло. «Ты меня довел», — медленно сказал я, поворачиваясь и не сводя взгляд с эльфа. «Да чего? Сожгу тебя сейчас к чертовой матери». Я обернулся к остальным, что больше не пытались нас остановить. «Уберите его. Ты ставишь слишком много условий. Сначала мы не должны обращать внимание на чудовище с тобой, а теперь ты предлагаешь выгнать основателя этой экспедиции. Сколько тебе лет? Какая разница, сколько ему лет?» — спросил я у его напарницы. 843. «Значит, как минимум 800 лет эта кривоухая сволота не могла разобраться с проблемой. Как ты меня назвал?» «Глухая кривоухая сволота», и я резко приблизился к нему, смотря сверху вниз и тихо, опасно говоря. «Я тут подумал и пришел к выводу. Я очищу эту пустыню, чтобы ты понял свою никчемность по сравнению с мальчиком, козлина». Лицо эльфа перекосило лютая ненависть и злоба. Он попытался что-то сказать, но я показал ему средний палец и пошел вон из пещеры. Михаэль без слов и тенью двинулась за мной, держась на расстоянии и не спеша говорить. «А мне разговоры не нужны, потому что в голове я прокручивал тысячи реакций на мое спасение этой пустыни. Сучонок, чтоб его КамАЗ переехал. Блять, тут КамАЗов нет, только сраные кареты. Пусть его божья коровка целиком сожрет. Пожалуйста, не уходите». В меня неожиданно вцепилась кристалл. «Мы же все. Я наложил на вас всех слой рассеивания. У вас есть 2 дня до момента, когда он исчезнет. Кроме вон того хорошего дядечки. «Господин хранитель, но ведь...» Попытался вмешаться Родос, но его прервала Михаэль. «К сожалению, он не пользуется нашими услугами». Михаэль схватила меня за руку и повела прочь, не давая договорить. Мы вышли на не совсем свежий воздух, и Михаэль совсем немного поежилась от холода. Я накинул на нее свою куртку, и мы без слов пошли вперед. «Миш, я слишком высокомерен, по-моему, ты всегда так себя ведешь. А как бы ты поступила с этим ублюдком? Я бы хотела отрезать ему уши, заживо снять с пяток кожу и пустить по раскаленному песку», — ответила она, пожимая плечами. «Эх, Мишуль, ты плохо знаешь свою расу. Эльфы — самовлюбленные ублюдки с зашкаливающим чувством собственного достоинства. Нужно уничтожить и растоптать его гордость. А сделать это можно только одним способом — восстановить баланс в пустыне. Это невозможно. Невозможно и возможно. К тому же за дело берусь я, значит, все пройдет через задние отверстия, но пройдет. Ну что же, сейчас мальчик с пальчик покажет всем, где раки зимуют. Похоже, мы пришли», и я поднял голову, смотря на холм, что был закрыт черно-фиолетовым туманом. Ну не совсем туманом, а, скорее, энергией тьмы, что была похожа на туман. «Давно я такого не видела», — тихо произнесла Михаэль, пристально смотря в сторону холма. Махнув рукой, я пошел вперед, оставляя Мишу позади, а сам уверенно начал взбираться к месту, где раньше росли ивы. Прищурив глаза, я рукой отмахивался от тьмы, проходя вперед. Чем глубже, тем темнее. Я остановился, оглядываясь вокруг. Не вижу абсолютно ничего, кроме темно-фиолетового тумана. Прикольно, конечно, работать в темноте. Я же не матерый электрик без фонарика, который в трансформаторе копается. Можно мне хоть что-нибудь увидеть? Я зажмурился, когда виски пронзила острая боль. Но голова болеть перестала так же неожиданно и быстро, как начало. Открыв глаза, я больше не видел тумана, лишь чистую местность человека, отдаленно на меня похожего. Сначала один, потом второй, потом еще и еще. Все они тщетно пытались помочь этой земле, но у них ничего не выходило. Причем каждый использовал свои методы, не повторяясь с другими. Даже маты не повторялись. Это воспоминания предыдущих хранителей, я был полностью в этом уверен. И убедился, когда увидел серьезного и молодого Артаксерксиса, что стоял совсем недалеко от меня. Он, присев, хмуро осматривал землю, бубнил под нос все методы, использованные до этого. Меня поразило, насколько креативны были маги, использовавшие силы пламени. Кто-то игрался с перепадами магической энергии, кто-то с изменениями направления, а кто-то использовал, по всей видимости, водные звезды. И никто не пытался в тупую развеять заклинание. Я тоже пытаться не буду. Не хватит резерва пламени. Воспоминания развеялись, и я вновь оказался в тумане. И чего дальше? Это намек на то, что мне ничего не добиться, так как все способы, до которых можно додуматься, уже попробовали. Ну уж нет, просто так я не сдамся. Сейчас Макия быстро все. А, блять, она же наказана. Я тут так подумал. Без мелкой заразы очень трудно жить. И как я раньше думал и соображал без нее, если бы она сейчас была здесь, то быстро бы просканировала полученные воспоминания, местность, подобрала бы идеальный вариант, и я, как обычно, принялся бы его выполнять. Без нее, оказывается, тяжело так же, как городскому человеку, приехавшему в деревню с уличным туалетом. Ладно, я сам побуду Макией. Начнем сначала. Что это за заклинание? Нет-нет, даже не так. Почему здесь начался пожар такой силы, что смог уничтожить магическое и разумное дерево? Огонь явно был магический. Мне почему-то сразу на Каркушу подумалось, но этот пожар был очень и очень давно. Не надо зря его вспоминать, а то бедняга и так постоянно чихает. Думаем дальше. Из-за Лукаса, который вслух всю ночь читал про магические деревья, я кое-что о них знаю. Во-первых, они действительно обладают разумом, причем не примитивным. Во-вторых, каждое дерево имеет четкое разделение на светлое и темное, и выглядят они соответственно их силам. То есть светлое дерево, яркое, с листочками и светится, а темное, облезлое, мертвое и некрасивое. И это не мои слова, а цитата из книги. Поэтому ивы, судя по рисункам, должны были быть светлыми. В-третьих, просто так их не уничтожить. Даже не так, их в принципе не уничтожить. Они не могут погибнуть, так как питаются силами из планеты, где растут. Убить древо, и то оно после воскреснет, можно только разорвав его связь с планетой. А вот и моя остановочка. Старшее дерево именно так и погибло, Каналы его связи с Линфеей были уничтожены пожаром. От нервов я начал кусать большой палец, судорожно ища лазейку. Вот я и вернулся к тому, с чего начал. Пожар. От чего мог случиться пожар? Ладно, пойдем от противного. Пожара не было. Это тоже не работает, ведь он был, причем задокументировано. Ладно, тогда он просто итог какого-то заклинания или воздействия. Я склонил голову, прикрыв глаза. Уже ближе. Связь между древом и планетой нарушилась, и возник пожар. Логично, логично. Я взобрался еще выше. Меня колотил озноб от настолько черной энергии, даже рассеивание кое-как справлялось с ее уничтожением. Но я упорно шел вперед и остановился ровно на месте смерти Ивы. Из этого места буквально пульсировало. Но вот что было странно. Маны не чувствуется. Тьма есть, а маны нет. Это вполне нормально. Мало того, что столько лет прошло, так еще мои предки сюда часто заглядывали. Но что тогда проклинает людей, вызывая мутации и болезни? Что это за тьма, причем такая мощная, что не нуждается в подпитке? Прищурившись, я присел и начал формировать сферу, как на парах в облачной башне. Тьма собралась чуть ли не за секунду, я внимательно осмотрел сначала ее, а потом и пространство, откуда шла пульсация. Это чем-то похоже на фонтан, но из которого льется не водичка, а убивающая все живое энергия. Я кивнул и спустился вниз, идя в сторону Михаэль. «Понял что-нибудь?» – спросила она у меня, а я сильным взмахом руки разогнал всю тьму возле нее. «Не особо», – я обернулся, снова смотря на холм. «Скажи, может ли существовать что-то без подпитки?» «Нет, верно. Пошли к единственному свидетелю». Я подал Михаэль руку, а она без вопросов крепко сжала мою ладонь, и я переместил нас к одной из достопримечательностей Линфи. Это была высокая гора с водопадом, но его течение было в обратном направлении, нарушая все законы физики. Мне стало некомфортно, когда я увидел это, но я выдохнул и пошел вперед. Но не успел пройти и шаг, как Михаэль крепко сжала мою ладонь, и меня окутала тьма. «Да, спасибо», – растерянно сказал я, когда мы вышли из тени на самом верху. Так было быстрее. «Значит, это черная ива, с виду обычная ива, разве что крона идеально ровная. Но вот сила ее. Это явно черная магия, что абсолютно не вяжется с внешним видом». Я, отпустив чужую руку, уверенно подошел ближе к древу. «Я знаю, что воды в реке касаться нельзя, ведь тогда я стану ребенком, и всему миру придет конец. Он без меня не протянет и месяца. Потому я, не касаясь воды, опустил руку к реке, прикрыл глаза. Что-то здесь есть, оно витает в воздухе. Думай, дырявая башка, маны нет, тьма есть, фонтан из нее тоже, одно дерево осталось, причем его полярность как раз темная, а энергия из воронки как раз похожа на силу черной ивы. И я открыл глаза. Мне было сложно поверить в то, до чего я додумался. Это логично и нелогично одновременно. Так как древо погибнуть просто так не может, то та воронка, остатки от старшей ивы. Почему не младшей? Ведь сила в воронке и от дерева одинаковая, потому что ничто не может существовать без подпитки, в таком случае единственное, что остается. Старшая ива стала источником тьмы, а не умерла, тогда как раньше два темных дерева не создавали точно такую же тьму, даже сильнее, потому что изначально старшая ива не была темной. Деревья сосуществовали вместе, и они вместо того, чтобы уничтожать друг друга, создавали вдвоем поток нейтральной и сильной маны, которая и питала эту пустыню, что раньше была процветающей землей. И, исходя из того, что я вижу, магия старшей ивы была светлой полярности, типа огня, а сущность – будущее. У младшей, которая сейчас передо мной, все наоборот. Темная, вода и поворачивать время вспять. Хоть магия не верит в мою теорию о трех противоположностях, я все еще считаю, что все в этом мире взаимосвязано именно на них. Но, справедливости ради, изначально я предполагал, что полностью противоположная магия взаимоуничтожается, но забыл про одну очень важную вещь – закон сохранения. Ничто не может просто так исчезнуть, даже такая эфемерная вещь, как магия. Поэтому в моем предположении вы создавали нейтральную ману, они уничтожали силы друг друга. Но из-за какого-то события младшая ива выпустила чуть больше своей силы, уничтожая сестру и проклиная землю. Причина меня пока не интересует, а решение этой проблемы простое. Нужно уничтожить воронку, полностью поменяв магию младшей ивы и пустить ее в воронку, что я, к сожалению, сделать не могу, так как у меня всего третий уровень силы. Ну уж нет, снова скакать как козлик ради очков я не буду. пошли в задницу. Будем что-то мастерить из говна и палок, все равно не для себя делаю. Я внимательно открыл все, что имею. О, какой прикол у меня есть. Очищение и осквернение, возможность нейтрализации светлой и темной энергии. Приписка меня слегка смущает, но нужно помнить один факт. Система основывается на Маке, а Макеа в мою теорию не верит. Я хмыкнул. Если я сейчас очищу эту пустыню, то сам себе куплю и выпишу грамоту за сообразительность. Мишуль, можешь дать свою косу? Она кинула в меня свое оружие, а я поймал его, смотря на самый кончик. Острая штука. Как раз то, что мне нужно. Посмотрев по сторонам, я взял камень с земли, начиная быстро чертить руну для заклинания. Сейчас я проверю свою теорию на практике. И вот у меня было три камня, которые я пока отложил в сторону, доставая лопату. Михаил, закинув ногу на ногу, с приподнятой бровью следила, как я упорно копаю ров. Что-то мне не хочется использовать магию земли рядом с этой ивой. Когда ров был вырыт, я положил в него камни с рунами и пустил воду по нему. Она, к счастью, текла вполне нормально. Что-то даже получилось. Было одно маленькое но. Я почесал голову. Не, я, конечно, молодец, что выдумал это все, но... Получилась обычная нейтральная энергия, она никак не поможет убрать тьму. Я обошел ров пару раз, и меня снова озарила идея. Это же нейтральная энергия. Нейтральная, из нее можно сделать все, что угодно. Я злобно хихикнул, потерев ладоши друг от друга, и, снова одолжив косу, нацарапал на камнях еще три руны, которые трансформируют нейтральную энергию в нужную, в противоположную черной иве. А теперь осталось кинуть вот сюда руну перемещения, а вторую ровно в центр воронки, что я и сделал, переместившись прямо к пригорку и положив камень в середину. Я поморщился от громкого и шипящего звука, но, все получилось, черная магия, вроде как, начала медленно исчезать. Я постоял 5 минут в центре и громко выдохнул. Реально получилось, энергия из центра исчезла, и продолжила исчезать в дальнейшем направлении. Только я хотел станцевать победный танец злобного гения, как сильный ветер вдруг разворошил мои волосы, отчего я, делая шаг назад, прищурил глаза, прикрывая их рукой. «Я никогда не забуду твою помощь», и вдруг передо мной появился камень, похожий на слезу. Я нахмурился, не беря его в руки, а сначала осматривая с помощью системы. Слеза старшей ивы, уникальный магический камень, с помощью которого можно заглянуть в будущее. Поздравляем, вы выполнили секретный квест и вы тоже плачут. В награду вы получаете слеза старшей ивы Х1, титул герой Линфи Х1, свободные очки Х10, новый уровень Х1. Нахуй пошла, коза драная. Я махнул рукой, отгоняя табличку, и уставился на камень. Красивый, блестит еще так. Я убрал слезу в карман, а сам переместился к Михаэль. Она по моему виду поняла, что у меня все получилось. Осталось только рассказать все бывшим напарникам. «Все», — громко сказал я, появляясь под ручку с Мишей перед всеми. Глаза принцессы, когда она увидела меня, просветлели. «Сэр Феликс, вы вернулись. Я уничтожил причину тьмы в пустыне, кристалл остановилась. Остатки темной энергии рассосутся через пару недель. Что? Я выполнил свою работу, я осмотрел всех, видя недоумение и растерянность. Можно не благодарить. До свидания. Врешь». Я остановился, обернувшись назад. «Мужик, идти траву потрогай, что ли?» И мы с Мишей в тот же момент переместились домой. Примечание к части. Если я все сдам, то до Нового года еще дам чего-то очень вкусного. Возможно, конец 2 сезона. Глава 75. Ла-ла-ла, все будет хорошо. Как только я оказался в знакомой и родной гостиной, то сразу же расслабился, падая на диван и закидывая ногу на ногу. Дома всегда было темно, прохладно, но гораздо уютнее, чем в 2 школах, в которых я уже успел побывать. Только вот на душе было неспокойно. Я буквально чувствовал, как где-то внутри, возможно в этой самой душе, скребутся кошки, а рука сама достала телефон, начиная бездумно листать и тыкать по экрану. Мне никто не писал, не звонил, и даже доставка пиццы не сообщила о каких-то скидках в честь Дня соленых огурчиков. А я утюг выключил. «Где?» — спросила Михаил, серьезно задумываясь над моим важным вопросом. «Где-то», — я убрал телефон в сторону, стуча пальцами по жесткой коже дивана. Увидев мою нервозность, Миша, подойдя ближе, положила руки мне на плечи, не сильно их массируя. «Может, тебе стоит поспать?» Я растерянно повел плечами, понимая, что уснуть точно не смогу, не в этой ситуации. и вновь посмотрел в телефон. И чего я к нему прицепился? У меня сегодня никаких дел не было, да и на завтра я ничего не планировал, кроме отдыха на берегу моря в приятной компании. Есть все же у Маки один несомненный плюс. Она всегда напоминает мне, забывчивой картошке, что я должен сделать. Прикрыв глаза рукой, а вторую положив на грудь, я откинулся на спинку дивана, но беспокойство не проходило, а лишь лавиной нарастало. Я уже привык к такому состоянию, потому попросил Мишу, что села рядышком со мной, принести мне особый чай. Она кивнула, последний раз погладив меня по спине, и пошла на кухню. Я на нее не смотрел, опялился то в окно, то в телефон, то в потолок. Мысли были далеко от темной гостиной, они были неспокойными, быстрыми и нечеткими. Мое чутье не раз спасало мне жизнь, но сейчас я в упор не понимаю, что ему нужно. У меня есть подозрения, но если их развивать, то так и до дурдома недалеко. По тропинке вперед за соседним деревом. Миша оперативно принесла мне обжигающий горячий чай, и я в благодарность поцеловал ее в щеку. Запах трав и пряностей приятно пощекотал нос, и я чуть-чуть отпил горьковатый на вкус напиток. Я не задавался вопросом, какие именно в него входят травы, потому что Флора лишь мило улыбалась на это, предпочитая каждый раз переводить тему. Выпив чай до дна, я поставил кружку на стол, проводя кончиками пальцев по ребристой каемке. Чай с хорошей дозой успокоительного стал мне вторым другом за эти полгода. Хороший чай, линфеевский чай. Нет, я так не могу. Я резво вскочил с дивана, беря Михаэль за руку. Она лишь выдохнула, поставила свой недопитый чай на столик, и мы в тот же момент оказались в Алфее. Фарагонда мне разрешила перемещаться в школу, потому проблем не возникло, но было подозрительно тихо. Я посмотрел на часы, убеждаясь, что сейчас учебное время, и выдохнул, немного успокаиваясь. Надеюсь, Винкс еще не успели уехать на какой-то там лыжный курорт, о котором не так давно говорила Фарагонда. Мол, после облачной башни надо сплотить девочек и дать им отдохнуть перед битвой. Только вот сердце беспокойно стучало, я слышал его стук в своих ушах. Я шел в конкретном направлении, и с каждым моим шагом мысли становились мрачнее, сердце стучало быстрее, а рука сжимала ладонь Михаэль чуть сильнее. Блум нигде не было. Мыслей о том, что она могла быть с подружками или на уроке, у меня не было. Она должна быть здесь. Занятия? Да какие к черту занятия с такой нервотрепкой? Если уж я не могу успокоиться, то она подавно. И тут я увидел Флору. Она стояла возле окна, нервно хрустела пальцами, хотя я раньше не замечал за ней такой вредной привычки, и что-то тихо бубнило себе под нос. Кулак свободной руки сжался, а я к своему собственному удивлению успокоился. Но это спокойствие было напускным, как затишье перед бурей. Заметив меня, точнее услышав мои громкие шаги, Флора тут же побежала прямо ко мне, на ходу крича: «Блум похитили, Авалон!» Дальше я не слушал, остановился, отпустил руку Миши. Сначала у меня крутилась ехидная и отчасти злобная мысль. Я же говорил, опять меня никто не слушал. Потом ее заменило нечто похожее на: «Так, что-то тут не так», и только потом до меня доперло, что именно она сказала. Она смотрела на меня испуганно, что-то говорила, и, по-хорошему, мне нужно было ее успокоить и поддержать, заверив, что все отлично, но вместо этого я громко и с каким-то отчаянием крикнул: «Вы без меня и дня прожить не можете». Когда? Пару часов назад. Я резко развернулся и быстро, почти бегом пошел на выход из этого проклятого и удушающего места. И почему я всегда должен за всем следить? Почему в этой блядской школе, планете, мире не могут уследить за известным шпионом и его целью? Я даже думать не хочу о том, что Фарагонда и ее шайка прихвостней отдали хрупкую и ослабленную девушку в загребущие лапы лорда, с которым даже я не рискнул вступать в открытую схватку.